Содержание. Аверин. Личность и творчество Владимира Галактионовича Короленко. Начало первой дорожки, первой кассеты. Повести и рассказы 1879-1888 годы. Эпизоды из жизни Искателя. Конец первой дорожки, первой кассеты. Чудная. Очерк из 80-х годов. Конец третьей дорожки, первой кассеты. Яшка. Середина четвертой дорожки, первой кассеты. Убивец. Середина первой дорожки, второй кассеты. Сон Макара. Святочный рассказ. Начало третьей дорожки, второй кассеты. В дурном обществе. Из детских воспоминаний моего приятеля. Начало четвертой дорожки, второй кассеты. Соколинец. Из рассказов о бродягах. Начало второй дорожки, третьей кассеты. Федор Бесприютный. Из рассказов о бродягах. Середина третьей дорожки, третьей кассеты. Сказание о Флоре, о Гриппе и Менахеме, сыне Иегуды. Начало первой дорожки, четвертой кассеты. Лес шумит. Полесская легенда. Конец первой дорожки, четвертой кассеты. Прохор и студенты. Повесть из студенческой жизни 70-х годов. Середина второй дорожки, четвертой кассеты. Слепой музыкант. Этюд. Начало четвертой дорожки, четвертой кассеты. Ночью. Очерк. Середина четвертой дорожки, пятой кассеты. Черкес. Очерк. Конец первой дорожки, шестой кассеты. Две картины. Размышления литератора. Середина третьей дорожки, шестой кассеты.